Глава 45. В спальне было темно. Сейчас поздняя ночь, но постель возле меня оказалась пустой. Я сначала провела рукой по уже остывшей простыни, а потом и разглядела смятое одеяло на Сашиной половине. Потерла лицо ладонью и села на постели. Уже так много времени прошло с последнего происшествия, а до сих пор иногда становилось страшно. Но обычно это мне снились кошмары, от которых меня успокаивал Саша, мягко пробуждая поцелуями и обнимая, напоминая мне, что он рядом, живой, здоровый и даже почти невредимый. Что он не был застрелен сумасшедшей Ксенией и не выпал из окна, как мне однажды приснилось. Я вскочила тогда в постели с криком, потому что видела в воспаленном сознании ужасающую картину. Гордеева, лежащего на асфальте под маленьким балконом, и глядящего в небо стекленеющим ледяным взглядом. До самого утра больше не смогла уснуть, и Саше пришлось очень долго меня успокаивать и отвлекать самыми нежными ласками, пока мы не отключились в обнимку уже ближе к обеду. Я знаю, что и Саша до сих пор переживает все эти события, но тщательно это от меня скрывает. Наверняка считает, что это совершенно немужественно, но я чувствую его настроение и переживания, словно всей кожей, как улавливают солнечное тепло или холод в тени. Я поднялась с постели и пошла по просторной квартире, где мы теперь жили вдвоем. Я не ошиблась, отправившись в небольшой кабинет в дальнем конце коридора. Свет был выключен, но сияние монитора развеивало полную темноту, выхватывая очень серьезное лицо Гордеева, сидящего перед компьютером за своим большим столом. Почему-то сейчас мне это напомнило, как я заставала его несколько раз в офисе за такой же поздней работой. Это было еще до того, как мы начали встречаться, но я уже плавно теряла голову от своего красивейшего начальника. Иногда хотелось вернуть то беззаботное время, когда самой большой проблемой стала сломавшаяся утром в офисе кофемашина. Я была секретаршей Гордеева, а он моим начальником. Хотя нет. Пусть тогда не случилось бы так много плохого, но и сейчас, вероятно, я не имела всего того хорошего, что теперь у меня есть. И самое главное, у меня есть Саша. Подкравшись тихонько во тьме, как кошечка, я обняла Сашу за плечи, наклоняясь и целуя его в шею. Вдохнула его мягкий аромат, прикрывая глаза от удовольствия. Дышала бы только им, если бы могла. «Не спится?» прошептала тихонько, когда он мягко прислонился ко мне щекой и прикрыл усталые глаза. Я мельком посмотрела в его монитор. Он опять изучал документы, которые ему прислали юристы. «Мысли роятся, не могу от них отделаться», — объяснил он, мягко поглаживая мои руки на своей шее и чуть откидывая голову. «А ты что, проснулась?» «Почувствовала, что тебя нет рядом. Ты же знаешь, мне без тебя пусто». Я потянулась еще чуть-чуть и поцеловала мои любимые губы. Потом щеку, скулу, прижалась губами к виску. «Ты так сильно из-за всего этого переживаешь. Как я могу тебе помочь?» «Я не переживаю. Мне очень важно убедиться, что все пройдет как положено, что не будет подвохов и подстав. У Вильнера очень сильные юристы будут пытаться выкрутиться на теме шантажа Ксении». Я распрямилась и обошла его сбоку. Саша тут же потянулся и усадил меня к себе на колени, обнял нежно и еще раз поцеловал. «Твои юристы тоже не зря свой хлеб едят. Иногда нужно позволить людям делать свое дело. Ты не думаешь?» «Конечно, но никто не мешает мне все это контролировать. Между прочим, я хочу добиться, чтобы Артур взял на себя все расходы по ремонту квартиры твоего отчима». «Он такой козел, что вполне заслужил остаться с горелыми стенами». Поморщилась я, вспоминая последнюю с ним встречу. С тех пор я только с мамой разговаривала разок. «А Артура мне не жаль ни капельки. Пусть получит все, что заслужил. Как хорошо, что я больше не Вильнер и не имею к их семье никакого отношения. Артур пусть тоже посидит в тюрьме и подумает над своим поведением». «Это помимо всех тех денег, что я отсужу у него за моральный ущерб и вред твоему здоровью. Его отец не сильно хочет впрягаться в эту историю. Сын его слишком опозорил. И с внуком еще от эскортницы теперь проблема». «Очень сурово, просто кровожадно», — шутливо изумилась я. «Все будут отвечать по закону в полной мере и в соответствии с тяжестью вины», — решил позанудствовать Саша. и мне пришлось закрыть ему рот поцелуем. Еле отлепилась вновь. Целовалась бы с ним без остановки, была бы на то моя воля. «Ты ужасно правильный и душный, Гордеев!» Сложно было не улыбаться, когда он улыбнулся мне в ответ. «А что с Ксенией? Есть новости?» «Проходит психиатрическую экспертизу», — увидел мой скепсис, который читался на лице даже в этом полумраке. «В этот раз ей не удастся всех обмануть. Специалистов я выбирал сам, они неподкупные». «Жаль, в прошлый раз ты не перепроверял результаты их обследования и лечения», — вздохнула я. «Ксения так долго строила из себя несчастную больную, что совсем вышла из-под контроля и поверила в свою безнаказанность». «Больше не получится. Пока, по предварительным подсчетам моих юристов, ей светит больше 10 лет, может быть, даже 15, если нам удастся доказать оба эпизода покушения на убийство». «Тебя и меня?» «Да. Деньги в этот раз ей не помогут, и покровителей больше не осталось. Потеряла последнего, когда приставила пистолет к твоему виску». «Ты не считаешь себя виноватым во всем, что она тогда рассказала?» — решилась уточнить я. «Ведь этот разговор мы так и не заводили с самой больницы». Саша сначала покачал головой, потом ответил вслух. «Больше нет». Задумчиво посмотрел куда-то во тьму. «Разве что жалею, что раньше упустил все эти серьезные симптомы и дал ей зайти так далеко. Что был слепым. Часть ответственности все же можно приписать и мне. Но как же это иногда сложно глядеть непредвзято на своих близких, когда они творят настоящее безумство. До последнего веришь, что этого просто не может быть, ведь знаешь их всю свою жизнь». «Ксения сама себя такой сделала. Она была токсичной, как яд, и отравляла тебя так много лет, что ты к этому даже привыкнуть умудрился». «Как привыкают к постоянной боли хронических болезней», — задумчиво сказал Саша, а потом будто бы очнулся. «Тебе надо вернуться в постель. У нас завтра предварительное слушание. Рано вставать». «Я не смогу уснуть одна. Мне холодно и одиноко». Я надула губы. «Отнеси меня в кроватку». Гордеев улыбнулся, абсолютно точно раскусывая мою игру. Но я не собиралась ей сопротивляться. Откатил нас на кресле, встал со мной на руках и понес в спальню. В последний момент я спохватилась, что ему нельзя таскать тяжести, пока швы не сняли. Но разве он стал бы меня слушать? Мой рыцарь всегда сначала спасает меня, а потом задает вопросы. От него я не могу убежать, да и не хочу. Саша уложил меня на постель и вместо того, чтобы уйти, лег рядом, притягивая к себе и обнимая. Заскользил руками по шелковому пеньюару, что был на мне единственной одеждой, не считая трусиков. «Знаю я одно отличное, безотказное снотворное», — жарко прошептал мне в губы перед коротким поцелуем. «Какое?» — шепнула я в ответ, начиная гореть изнутри и снаружи в его объятиях. «Я знаю ответ, но так хочу, чтобы он его произнес». «Моя любовь». И начал покрывать мягкими поцелуями мое лицо, шею, ключицы, вновь возвращаться к губам. «Мою бесконечную, неизменную, необъятную любовь». «Люблю тебя, мой рыцарь». Я провела рукой по его отросшим волосам. «Больше жизни». И эта ночь продолжилась так сладко и горячо, что мы едва не опоздали утром на заседание. Но самые важные разбирательства у нас еще впереди. Мы должны выиграть это противостояние полностью, чтобы ни единая капелька яда Ксении или Вильнера больше не отравляла нашу жизнь. Пусть все получат по заслугам, а мы будем счастливы вместе. Особенно после той новости, что я собираюсь рассказать Саше.